Кабуляры во главе с Ленегром не простят нам вторжения в дела французских колоний, сказал Мерфи Доновану. Нам сейчас важнее получить французов, чем играть в дворцовые арабские игры. Пусть расстрелами занимаются кагуляры, они это умеют. Нам пока что следует быть в стороне. 50 тысяч долларов списали в убыток. Старца оставили до поры до времени сидеть в своем дворце и спать с семью молодыми женами. А всю работу сосредоточили на том, чтобы вооружить французскую армию в Северной Африке и поднять ее на восстание против немцев, провозгласить французское правительство в изгнании и таким образом задавить как де Голля, так и коммунистическое подполье в Париже. Донован выделил на этот проект $1 миллион. Помогли корпорации, особо заинтересованные в повседневных связях с африканским континентом. Деньги получены, включен счетчик, необходим лидер. Именно в ту пору стал популярным генерал Анри Жиро, только что бежавший из германской тюрьмы. Он жил нелегально во Франции. Однако как раз тогда Пьер Лаваль, в прошлом заявлявший себя как левый министр, переметнулся к гитлеровцам, выступил по радио в Виши с разгромной речью, потребовал издания еще более жестких антисемитских законов и был приведен людьми Шелленберга и Скорцени к власти. Дарлан получил пост военного министра, а затем был вообще отправлен в Северную Африку вместо престарелого Максимилиана Вейгана. И тогда, забыв имя генерала Жиро, Донован принял решение, как и в Китае, играть в состоявшуюся карту, то есть искать ключи к коллаборационисту и изменнику Дарлану. Естественно, Рузвельт не знал и не мог знать об этой игре ОСС. Ему представили доклад, из которого со всей очевидностью явствовало, что де Голль слишком своенравен и неуправляем. Поддерживая его, Штаты будут вольно или невольно способствовать колониальным претензиям Лондона и Парижа. Африка по-прежнему останется закрытой зоной для американского демократического эксперимента. Жиро слишком военный, с ним не сговоришься. Впрочем, Донован поставил свое дело так, что ему не требовалось одобрение. Достаточно того, что президент проинформирован. Вопрос доверия, вопрос вопросов большой политики. Тем не менее, уже после того, как ОСС поставила на предателя Дарлана, Розенбор, агент Донована, проведший зондирующий контакт с людьми де Голля, убедился, что единственной серьезной фигурой из всех тех, кто возглавлял борьбу французов за рубежом, является де Голль. Штаб планирования ОСС поддержал мнение Розенбора, ибо этому подразделению было позволено все, кроме одного. Люди, конструировавшие политику, не имели права лгать. Пусть самая горькая правда, но правда, только правда, ничего кроме правды. Тогда агент ОСС Шепард начал более предметные переговоры с левым, примкнувшим галлистом Эммануэлем Дассье де Лавежери. Тот прибыл в Лондон с юга Франции. «Мы те, кто сражается с оружием в руках за свободу Франции, никогда не позволим себе пасть до того, чтобы войти в контакт с Дарланом. Даже достойное уважение Жиро не может стать лидером сражающейся Франции, поскольку все мы признаем лишь одного человека — Шарля де Голля». Но Донован решил ни в коем случае не отступать от намеченного плана. Упорство полезно живописцу. Политик, слепо придерживающийся выбранной линии, рано или поздно обречен на проигрыш. Умение вовремя переориентироваться — удел талантов. Донован был способным разведчиком, но талантливым политиком никогда. К Розенбору и Шепарду не прислушались. Людям из-за дела планирования было рекомендовано не суетиться. Задуманное Донованом следует осуществить, и точка. Де Голль было запрещено сообщать о дате предстоящей высадки союзников на севере Африки. Офицерам ОСС предложили воздержаться от дальнейших контактов с его людьми. Генерала Жиро тайно увезли из Франции. Тем не менее, его высадили из подводной лодки в Гибралтаре лишь на следующий день после того, как англо-американцы высадились в Африке.